Глава 5. Проклятье изумрудного лотоса. Лена. «Ну вот!» — возмутилась я. Поняла, что попала в ловушку, купившись на дешевые визуальные эффекты. Подозрительный тип откинул, наконец, капюшон, и я увидела перед собой юнца вполне даже симпатичной наружности. Я бы ему дала лет 17. Ничего зловещего в нем не было. Черные глаза, которые из-под капюшона сверкали инфернальным светом, сейчас смотрели на меня не очень-то уверенно. Однако парень надо мной нависал, ростом его природа не обделила. «А вот эти трюки с заманиванием честных девушек в переулке точно законны?» — с нажимом произнесла я. Почему-то никакого страха юный незнакомец, несмотря на его действия, у меня не вызывал. «Что вам от меня нужно, молодой человек?» «Поделитесь со мной вашими накоплениями, Дейса», — порывисто произнес юноша. «А оружие не треснет?» — изумилась я. «Еще чего? Мне мои денежки нужны, чтобы добраться до столицы и спасти дочь. Делиться ни с кем не собираюсь». Малыш поперхнулся от моего ответа и пошел красными пятнами. Возможно, дебют в роли уличного грабителя давался ему непросто. Но матерого бандита он явно не тянул. «Ах так?» — прищурился юноша и запыхтел, как чайник на плите. «Предупреждаю, 2 золотых дуката избавят вас от дальнейших неприятностей. Я заметила, у вас они есть. 2 дуката, и мы спокойно расходимся. Или...» «Обалдеть!» Я даже немножко опешила от подобного напора. «Мальчик, а не пошел бы ты...» С чувством произнесла я пожелание, распространенное в моем мире. Высказалась, и на секунду на сердце стало так легко, так хорошо. Вот он, великий и могучий, действует получше любой анестезии, словно на мгновение вернулась домой. Нет, дома-то я всегда была культурной барышней, но когда тебя внезапно забрасывают в другой мир, разлучают с ребенком, загоняют в ловушки, то тут запросто забудешь о хороших манерах. Не сомневаюсь, данное выражение уже знакомо многим жителям Дархайна. Учитывая, как жестоко тут поступают с иномирцами, стражникам, наверное, не раз и не два приходилось выслушивать просьбу проследовать в пешее эротическое. «В смысле?» — не понял горе-грабитель. Юноша ужасно нервничал, мне даже стало жаль его. Но не настолько, чтобы сразу вытащить из кошелька 2 золотых дуката. «В смысле, беги отсюда, дуралей, пока не получил по тыкве». Черноглазый юнец озадаченно моргнул. Ему не хватало смелости залезть ко мне под накидку и сорвать с пояса кошелек. Ждал, когда я сама ему отдам. «Не дождется. Мы с дочкой на эти деньги еще целых 3 месяца проживем, пока будем обустраиваться в новом мире». Я предупредил. Юный волшебник отступил на 2 шага, сосредоточился, и с его губ слетело 3 коротких слова. «Сон-дикас». «Заклинание». Нечто подобное произносила и я. Первый раз, когда превращала в щенка злобного зверя, второй, когда выжгла дотла целую деревню. Фразы отличались, я уже не смогла бы воспроизвести их по памяти, но в том, что сейчас прозвучало именно заклинание, не оставалось сомнений. Что же со мной сделает застенчивый грабитель, чтобы отобрать кошелек? Превратит в лягушку? Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Почувствовала, что лишаюсь возможности двигаться. С затаённым страхом опустила взгляд вниз и увидела, что меня опутывают черные щупальца. Они росли прямо из мостовой и скользили вверх по подолу платья, стягивая ноги плотным резиновым кольцом. Сначала сдавило щиколотки, потом голени и колени. «А-а-а!» — шёпотом закричала я, от ужаса пропал голос. Магия продолжала пеленать меня черными путами. Тугие кольца поднялись уже до талии, стянув сильнее самого жесткого корсета. Еще немного, и у меня затрещат ребра. Кошмар. Так ведь и до горла доползет эта черная удавка. «Что ты творишь, идиот?» — хрипло выпалила я в лицо гангстеру. Уже наполовину превратилась в черную статую. «Ты меня задушишь». «А я предупреждал. Надо было соглашаться», — нервно ответил пацан. Я вдруг заметила, что у него стучат зубы. Очевидно, он и сам был в шоке от того, что происходит. «Боже, А вдруг этот юный кретин использовал какое-то смертельное заклинание? Кроме нас в переулке никого не было. Сюда даже окна домов не выходили. Узкое пространство огораживали две глухие стены. «Останови это! Немедленно!» — в отчаянии заорала я, лихорадочно дергаясь. «Бесполезно! Мои кисти уже были прибинтованы к бедрам, а локти — к талии. Грудь черной щупальца упаковали так, что невозможно было дышать». «Но я не знаю, как», — растерянно пробормотал Дуралей. «Придумай что-нибудь, ты же убьешь меня! Из-за двух золотых дукатов? Совсем спятил! У меня ребенок маленький, мне нельзя умирать!» Все это настолько глупо. Я еще не доехала до Антага, не проникла в драконью башню, не спасла свою дочку от великих магов. Даже об этом необычном мире ничего не узнала. И вот сейчас погибну из-за того, что какой-то малолетний идиот плохо выучил заклинание. Парень, со страхом наблюдая за результатом своего колдовства, отошел на несколько шагов в сторону. Я поняла, что он вот-вот сорвется с места и убежит. Молодец, конечно, напортачил и драпать. Черная удавка шевелилась уже у самого горла. «Кандиар!» — отчетливо прозвучало в голове. «Ох, нет, я не хочу. Произнесу и чудесный милый городок, где дома похожи на разноцветные кубики, а мэр гонит лучшую в мире фацундовку, взлетит на воздух или погибнет в огне. Кандиар!» — набатом прогремело под черепом. Я была не в силах сопротивляться голосу внутри меня. Уже задыхалась от резиновой удавки на горле. «Кандиар!» — повторила я и зажмурилась. В ту же секунду путы ослабли. Я осторожно открыла глаза. Ох, какое счастье! Взрыв не прозвучал, огонь не взметнулся. Щупальца сползли с меня на брусчатку и превратились в черное болотце. Увидела, как распахнулись в изумлении глаза волшебника-недоучки, как он попятился. В следующее мгновение черная жижа из болотца на мостовой начала подниматься вверх, вытягиваться, удлиняться, менять цвет, пока не превратилась в широкий солдатский ремень с блестящей пряжкой. «О!» — изумленно пробормотала я, наблюдая за метаморфозами загадочной субстанции. «Интересный ход». Ремень сложился пополам, облетел грабителя по кругу и, просвистев в воздухе, врезал ему по заднице. «Ай!» — вскрикнул несостоявшийся убийца. Он тут же подхватил мантию и рванул прочь, так что только пятки засверкали. Ремень хищной муреной полетел следом. Я видела, как он поддал юнцу еще два раза, а потом растворился в воздухе. «Отлично. Надеюсь, бессовестный охламон усвоит урок. Нельзя нападать на беззащитных девушек, да еще и применять против них магию. Впрочем, я совсем не такая уж и беззащитная». Совершенно случайно парень столкнулся с более сильным противником. Он уж точно не думал, что экзерсис с черными щупальцами закончится для него трёпкой. Ноги не держали. Сердце выдалбливало грудную клетку, уши заложило ватой. Я прислонилась к шершавой и прохладной стене дома. Увидела, как из глубины переулка кто-то ко мне приближается. Это оказалась горожанка в нарядном платье и кружевном чепчике. На локте у нее болталась корзина. «Ой, вам плохо, благородная Дейса. Давайте я вам помогу. Держите меня за руку». Я вымученно улыбнулась. «Сейчас приду в себя. Что-то как-то...» «Похоже, я заблудилась. Остановилась в гостинице «Лебяжье пёрышко». Вышла на прогулку и...» «О, это наша самая лучшая гостиница. А уж дорогая. Я вас туда провожу». «И очень кстати. Потому что, когда я бежала по золотой дорожке, то по сторонам не смотрела и сейчас не нашла бы обратный путь». Мы с милой женщиной двинулись в сторону гостиницы по пустынным, погрузившимся в вечерний сумрак улочкам. По дороге выяснилось, что Дейса — цветочница. «Сегодня такой удачный день у меня. Все счастливы, все радуются, что крошка дофина пришла в себя. Продала всю корзину, только один букетик ночной пивуньи завис, никто его не взял». Я видела дофину в шаре. «Да! Как вам повезло!» Бывает, кто-то крикнет, что на улице, например, мудрых книгачеев появилась сфера. И бежишь изо всех сил, чтобы посмотреть. Но пока добежишь, она хлоп, и уже исчезла. А я завернула за угол и увидела ее прямо перед собой. «Очень повезло вам, очень!» На дофиночку нашу полюбовались. Она очаровательная. Бедный ребенок, как жаль ее. Почему? Сиротинушка. Родители умерли, а от чего никто не знает. Столько версий. Малышка стала разменной монетой в политических играх, шепотом сообщила мне женщина. Ну, вы и сами это знаете, конечно. А вы не боитесь обсуждать эту тему с незнакомым человеком? Вдруг я осведомитель? Ха-ха, вы! Да ладно! И потом. Стражники Временного правительства охотятся только за иномирцами. Вот кто их волнует по-настоящему. А до болтушек типа меня им дела нет. Вот и ваш отель, милая Дейса. Спасибо, что проводили. Давайте я куплю у вас последний букет. Забирайте так. Все равно его завтра уже нельзя продавать. А так он вас ночью порадует. Сны с ночной пивуньей самые сладкие. Я настаиваю. Хочу у вас купить эти цветы. Что ж, буду только рада. Вы не пожалеете. Я продаю пивунью, что растет у восточного кряжа, а там она самая душистая и голосистая. Я выудила из кошелька медную монетку и взяла у женщины небольшой букет из желтых цветов. Несмотря на невзрачность, соцветия источали чудесный аромат. Мы попрощались, я вошла в холл гостиницы и быстро прошмыгнула мимо портье, пока разговорчивый товарищ не пристал с вопросами. Сил избегать словесных ловушек сейчас уже не было. Мечтала свалиться на кровать, тем более что в моем номере она огромная и очень мягкая. Цветочница не обманула. Всю ночь букетик на тумбочке в изголовье кровати нежнейшим голоском напевал колыбельные. Я отключилась за 2 минуты, несмотря на жуткий стресс. И кошмары меня не мучили, наоборот. Во сне я 100 раз подряд залетала в детскую спальню в драконьей башне, поднимала на руки дочку, прижимала ее к себе, вдыхала родной запах, целовала шелковистую макушку. Волшебный сон. Целых 3 дня я провела в Рафе в ожидании Бертринового экспресса. Городок, как и все предыдущие, производил прекрасное впечатление. В центре играли под солнцем бриллиантовыми брызгами фонтаны с мраморными статуями. За ажурными оградами цвели сады. Строгие фасады 3- и даже 4-этажных домов были отделаны серебристо-синим мрамором. На каждом углу продавали фирменные пирожные — рафарунки, похожие на эклеры со сливочным кремом. В 100-й раз мысленно поблагодарила мужчин за то, что снабдили меня средствами. Как бы я сейчас путешествовала по Дархайну, если бы у меня не было кошелька, набитого медью, серебром и золотом? Билет на экспресс стоил недорого, однако в последнее время поезда стали ходить гораздо реже, поэтому попасть на них было непросто. Транспортное средство работало на сжиженном бертрине. Я уже знала, что это вещество является драконьей магией. Изумрудные драконы, испокон веков населявшие империю Дархайн, щедро делились своей магической энергией с жителями страны. Простые дархайнцы в основной своей массе не владели даром, одаренными рождались от силы 10% населения. Чтобы управлять собственной магией, было необходимо пройти курс обучения, долгий, сложный, требующий максимальной заинтересованности и отдачи. 2 вида магии, человеческая и драконья, в Дархайне не смешивались. Сообществом волшебников управлял Орден Великих Магов. Всю магию, которую удавалось активировать с помощью заклинаний, чародеи тратили исключительно на собственные цели и нужды, а изумрудные драконы, напротив, подпитывали своей магической энергией все сферы жизни в Дархайне. Бертриновые информационные шары позволяли подданным следить за имперскими новостями. На сжиженном бертрине передвигались экспрессы и работала сельскохозяйственная техника. В лабораториях из бертрина с помощью синтеза получали эффективные лекарства. Им же подзаряжали значительную часть артефактов. Понятно, почему к изумрудным драконам и императору Риэнду II Невероятному подданные относились с признательностью и уважением. А вот Орден Великих Магов откровенно не любили. Сейчас в империи установилось двоевластие. С одной стороны император-дракон, с другой — временное правительство, сформированное Орденом Великих Магов, так как волшебники утверждали, что обессиленный Риэнд II в данный момент не в состоянии управлять империей. Всю эту информацию я получила, слоняясь 3 дня по городу, прислушивалась к разговорам в трактирах и на улицах, делала выводы. Так и не поняла, почему появились проблемы с бертриновым топливом для экспрессов. Откуда возник дефицит? Неужели драконья магия не бесконечна? Возможно, исчезновение магии связано с тем, что император плохо себя чувствует. Сколько я услышала грустных вздохов по поводу того, что великий Рент вот-вот отправится в путешествие к мрачному Хаору. Думаю, что ответы на все эти вопросы я получу позднее. Главное — не слишком афишировать свою абсолютную неосведомленность. Наверное, любой подросток в Дархане знает об империи гораздо больше меня. Страшно волновалась из-за дочки. Как она там, в драконьей башне? Не сомневаюсь, что ей хватает еды, игрушек и развлечений. С этим все в порядке. Наверняка Танюшка в восторге от туфона. Мы с ней собирались завести шпица. Уже накопили половину суммы для покупки породистого щенка. Но теперь у дочки туфон. Смешной пушистый уволень, похожий на енота. Отличный питомец. Однако... Когда великие маги предпримут очередную попытку разделаться с ребенком? Никто из жителей Дархайна не знал, но я-то понимала. Ордену действительно удалось уморить настоящую дофину. Несчастной малышки больше нет в живых. Мысль об этой трагедии терзала сердце. Но я надеялась, что душа Таниты переместилась в другой мир, в другое тело, и дофине там хорошо. Ведь и нас с дочкой, увы, больше нет. Ричард был прав. Мы с Таней очутились в этом мире, потому что в своем с нами произошло самое ужасное. Но высшие силы позволили нам жить дальше. Дочке в образе дофины Таниты Эльдавьяра, а мне в теле неизвестной местной девушки, с которой что-то случилось в трактире Дейсы Клаум. Возможно, когда-нибудь я узнаю, что там произошло. На второй день пребывания в Рафе по городу разнеслась радостная весть, и я едва не запрыгала от счастья. Из информационного шара, который появился на улице атакующего дракона, стало известно, что император Риант, превозмогая тяжелую болезнь, призвал к себе главу Ордена Великих Магов и распорядился перевести дофину в императорскую резиденцию. «Так-то оно лучше!» — радовался народ, и я в том числе. «В резиденции малышка будет в безопасности». Я ликовала. Сердце бешено колотилось от счастья. Какой же молодец этот Риант! Несмотря на свое плачевное состояние, нашел силы позаботиться о маленькой родственнице. Правильно. Нечего ей делать в драконьей башне. «Посмотреть бы на рожу главы ордена!» — насмешливо переговаривались постояльцы в таверне, где я остановилась. «Наверное, великого магистра перекосило!» Наконец наступил день, когда из Рафы в столицу должен был отправиться экспресс. Собрав саквояж и рассчитавшись с хозяином таверны, я пошла на станцию. Получается, теперь в Антаге мне нужно искать не драконью башню, а императорскую резиденцию. Уже легче. По крайней мере, изумрудные драконы не охотятся за иномирцами. Может, для начала я смогу устроиться к дофине гувернанткой? В ожидании экспресса стояла на перроне и рассматривала величественное здание вокзала, мраморные колонны, анфилады. Думала о дочке, мечтала о встрече и сгорала от нетерпения. Вокруг перемещалась толпа. Мелькал калейдоскоп лиц, кто-то был в простой одежде, а кто-то в такой же изящный, как и мой наряд. В поездку я надела перчатки и тиару, поверх платья набросила алую накидку. Выглядела как самая настоящая дархайнка из благородного рода. Уверена, теперь ни один стражник не заподозрит во мне и иномерянку. Однако... «Покажите ваш анприман, Дейса», — раздался за спиной строгий приказ. «Так, номер не прошел. Несмотря на ловкую маскировку, я все равно привлекаю внимание. Что ж...» Медленно повернулась к стражникам и выудила из-под накидки длинную цепочку с кулоном-анприманом. Тот вспыхнул на мгновение и погас. «Вот», — сказала смущенно, умирая от страха в прицеле внимательных мужских взглядов. «Ого, понятно. Идемте с нами, юная Дейса». «Что? Но почему? Разве я нарушила какие-то правила? Куда я должна идти?» «Идемте». Настойчиво повторил один из стражей и крепко взял меня за локоть. «Да что же это такое? Почему они опять ко мне прицепились?» В кольце стражников я двигалась по перрону. Мы уже миновали здание вокзала. Куда меня ведут? Навстречу шел другой патруль. Они поприветствовали коллег и оценивающе осмотрели меня. «Попалась пташка?» — спросили, усмехаясь, у товарищей. «Долеталась!» «Отличный улов. Сегодня вообще удачный день». «Гады!» «Может, денег им предложить?» Я растерянно всматривалась в лица конвоиров. «А ведь они не знают, как сильно рискуют. Вдруг сейчас у меня в голове снова зазвучит тот голос? Я не смогу ему противиться, это выше моих сил. Когда слова заклинания рвутся на волю, их не удержать». Но сейчас голос молчал. Ричард. Служанки трактира, расположенного в центре Неверту, сбились с ног. Они дрожали от волнения, у них пылали щеки и горели глаза. В заведении пожаловали сразу четыре дракона. Фантастическое событие. Девушки уже поочередно сбегали домой и принарядились, достав самые лучшие платья. Хозяйка не возражала, она даже потворствовала этому ажиотажу. Понимала, что если сейчас одна из девчонок окажется истинной, то дивиденды будут значительными. Изумрудные драконы и так от природы щедры. А уж дракон, встретивший свою избранницу, на радостях сразу закатит грандиозный пир. Однако вскоре стало ясно, что чуда не произошло. Ни один из знатных посетителей не отреагировал на очаровательных девушек, вившихся вокруг стола. Ричард прибыл в Неверту сегодня утром. Симпатичный городок стал еще одним разочарованием. Здесь Ричард тоже не нашел своей истинной. Зато повстречал еще трех драконов. Двое из них были такими же несчастными скитальцами, как он сам, с пылающим лотосом на руке. У них тоже заканчивался год, отведенный на поиски. Зато четвертый дракон искрился радостью и был пьяным от счастья. Рыцарь Климанс нашел свою избранницу здесь, в Неверту, практически в последние дни отпущенного богами срока. Еще пару десятилетий назад все было просто. Прислушивайся к своему сердцу, и оно приведет тебя к твоей истинной. Эта схема не давала сбоя. Каждый дракон, которому исполнилось 27 лет в человеческом исчислении, отправлялся искать свою избранницу и находил ее едва ли не в соседнем городе. Найти истинную — это значит разбудить свою магию и обрести крылья. А что сейчас? В мире творится что-то непонятное. Все настройки сбились. По стране скитаются толпы молодых разочарованных драконов. Все чаще их поиски оканчиваются ничем. В свои 27 лет Ричард успел многое. Он отстаивал границы империи, отражал нашествие кочевников, защищал жителей колониальных владений Дархайна, охранял научные экспедиции, отправлявшиеся в дикие земли или мерцающий лес. Все это исключительно силой своего меча и мускулов, ведь до соединения с избранницей он не мог обратиться в дракона, не мог раскрыть свой магический потенциал. Возможно, боги специально так задумали, что целых 27 лет дракон проводил в шкуре обычного человека, который не умеет летать и творить чудеса. Вероятно, именно поэтому изумрудные драконы всегда проявляли сочувствие к подданным Дархайна и трепетно о них заботились. Ведь каждый из них знал, каково это — жить бескрылым и лишенным магии. Пока не начался этап инициации, лотос был похож на едва заметную зеленую татуировку на левом предплечье. Но когда Ричарду исполнилось 27, изумрудный цветок впервые на мгновение вспыхнул алым, предупреждая, что пора отправляться в путь и искать свою истинную. Молодой мужчина находился в поиске уже почти год. Он побывал во всех уголках империи. С каждым днем изумрудный лотос разрастался на его руке. Он вспыхивал все чаще, пылал все дольше, доставляя невероятные мучения. Если Ричард не найдет избранницу, он не только сам сгорит в огне, но утащит с собой к мрачному Хаору еще и своего отца. Мысль об этом терзает сердце. Изумрудные драконы не живут без своих детей, они умирают вместе с ними. Из-за того, что с каждым годом все больше молодых драконов не могут найти пару и сгорают в огне лотоса, численность крылатых сокращается с удвоенной скоростью. потому что вместе с юношами погибают и их отцы, опытные и могущественные драконы в самом расцвете сил, которые могли бы еще долго жить и наполнять Дархаен сияющей магией. Что происходит с истинами? Почему их рождается все меньше и меньше? Почему дракону так трудно найти свою избранницу? Но все-таки шанс есть. Встреча в Неверту с рыцарем Климансом вернула надежду Ричарду и двум его товарищам по несчастью. Молодые мужчины слушали рассказ своего удачливого друга и представляли, что завтра или через неделю им тоже повезет.